Шулеры заулыбались криво и натянуто. «Если бы мы действительно играли в карты, пойманные за руку мошенники без шума вернули бы мне деньги или вытащили ножи». Дагевские прохиндеи продолжили игру, как ни в чем не бывало. «Да что вы! Никто не пытается с вами играть. Мы просто хотим вам помочь, и нам это удастся гораздо лучше, если мы будем знать, какого рода помощь от нас требуется». «Правда?» – я иронично вздернула правую бровь. «А мне казалось, в помощи нуждаетесь как раз-таки вы». Старейшины наперебой стали уверять, что не нуждаются в моей бесценной помощи. Лен молчал, изучая свою тарелку и изредка тыкая в нее вилкой. Выглядело это так, словно в салатике пошились тараканы. «Зачем же вы тогда обращались в Ковен Магов?» – бесцеремонно перебила я. «Как говорит в таких случаях городская стража, предъявите преступный элемент или платите за ложный вызов». Пойманный на слове синеглаза осекся и кинул беспомощный взгляд на коллег по совету. Бедолага напоминала охотничью лайку, засланную в берлогу к спящему медведю и обнаружившую, что медведь не спит. Несчастный песик не знал, что ему делать дальше, а коллеги в нерешительности толпились у норы, оглядываясь на охотника, всецело поглощенного салатом. Как-то странно Лен себя вел, отдавая старейшину ведущую партию в переговорах. Женская интуиция сродни телепатии, и я не ошиблась, придя к выводу, что старейшина чувствует себя так же непривычно в шкуре дипломата, как баран в роли пастуха. Похоже, что из-за меня Лен рассорился с советом и теперь злорадствует, со стороны наблюдая за советниками, тонущими в болоте лжи и недоговорок. Старейшина сделал еще одну попытку прояснить безнадежно замутненную ситуацию. Со временем последнего нападения прошло 2 недели, а раньше монстр появлялся каждые 2-3 дня. Мы считаем, что он больше не представляет опасности для жителя Дагевы. Более дурацкого аргумента мне еще никто не приводил. Они что, поклоняются этой твари? Знавала я одну дремучую деревеньку, жители которой ежемесячно приносили жертвы бурому дракону, проживающему по соседству и якобы способствующему плодородию и плодовитости. Но никакая плодовитость не могла компенсировать убыль съеденного населения, и деревня опустела за считанные годы. После чего дракон сделал слабую попытку повысить плодовитость Тармина, но там в его помощи не нуждались и обстреляли благодетелей из баллисты катапульт. При вскрытии в брюхе чешуйчатого гада обнаружили целый склад цепей и кандалов, сковывавших жертву непосредственно в момент поедания, что красноречиво свидетельствовало об их решительном несогласии с политикой деревни. Неудобоваримый инвентарь был передан на нужды тюрьмы и очень пригодился. Сталь, закаленную желудочным соком дракона, не брали даже алмазные напильники. «Ален сказал, что представляет», — настаивала я. Фамильярная ссылка на повелителя Дагевы их добила. Я слизнула соленую капельку с нижней губы. Вот вам и кровяной привкус. Испереживавшись в ожидании укуса, я искусала себя сама. Поверженные старейшины еще пытались робко возражать. Дескать, Лен преувеличивает, что свойственно молодости. Сами они выглядели на 30-35 лет. А вообще все в порядке. Все уляжется само собой. «В гроб», – ехидно добавила я, чуть опьянев и несколько раскрепостившись. «Не правда ли, повелитель?» Лен неопределенно пожал плечами, чем окончательно убедил меня, что дело нечисто. Из вежливости, допив бокал и доев отбивную, я откланялась. Меня не удерживали, нам всем было о чем подумать, а если мысли на одну тему, но с разных точек зрения, то думать лучше по отдельности. Конечно, мне помогли подняться, довели до двери, рассыпались в комплиментах, пожелали спокойной ночи, доброго здоровья и прочей ерунды. Эриус вызвался меня проводить. Я отказалась и по пути чуть не снесла лбом, ель на повороте тропинки. Конечно, я ушла не сразу. Постояла, подслушивая у двери, но вампиры погасили свечи и перешли на драматический шепот. И до меня доносились только шипящие, свистящие звуки. Пришлось идти домой. Нащупывая руками ели, благо тучи разошлись и месяц выглянул. Темный лес, прыгающие тени и скрипучие ветки меня не страшили. Я их просто не замечала, погруженная в свои нелегкие думы. Да и вообще, чего можно было бояться в городе вампиров? Вот только что за комедию они передо мной ломали. Кажется, я нашла ответ или что-то на него похожее. Они боялись меня больше, чем монстра. Панически боялись, ожидая какой-нибудь каверзы с моей стороны. И я не разочаровала их. Вот только сама не понимаю, когда и почему. Каждый раз, когда я собиралась что-либо сказать или спросить, они цепенели, как мыши перед гадюкой. Все, кроме повелителя. Раз уж я внушаю старейшинам такую антипатию, то почему они не сплавили меня Лену? Пусть бы он меня подчивал, а не этот лощеный Хариус, то бишь Эриус. Тогда волей-неволей ему бы пришлось более активно участвовать в беседе. Но мне достался дальний угол стола. Вряд ли меня хотели унизить. И вряд ли дагевский этикет запрещает чужеземцам сидеть во главе стола. Ладно, пойдем от противного. Допустим, я сижу рядом с Леном. Кому я могу помешать? И вообще, что такого нежелательного можно выкинуть, сидя рядом с повелителем? Убить его? Неужели они решили, что я приехала в Дагеву в качестве наемного убийцы? Кто распорядился снарядить меня осиновым колом? Что же такое было в письме учителя? И почему Лен так важен для Дагевы? Почему повелителем называют светловолосого парня, целыми днями шляющегося неизвестно где? По его словам, тварь – настоящий бич Дагевы. По словам старейшин, она безобидная овечка, а злоказненный серый волк – как раз-таки я. И тем не менее, Лен вроде бы на моей стороне, иначе вмешался бы. Короче, одни бы и почему, а потому окутана мраком тайны. Размышляя, я не заметил, как добралась до своего домика. У крыльца дремал серый пес с рваным ухом. Увидев меня, он поднял голову, но ничего не предпринял. Как только я перешагнула порог и потянула дверь на себя, чья-то легкая тень скользнула между деревьями и растворилась в ночи. Я могла поклясться, что это мой подбитый проводник. За мной следили.